Глава 7. Различные моральные грехи. Первоначальная форма непослушания, навлекающая Божье проклятие, приводится в книге Исход, 20 глава, с 3 по 5 стих. Это признание и поклонение лжебогам. В дополнение к этому, Ветхий Завет также открывает большое число вторичных форм непослушания, на которое Бог произносит проклятие. В этой категории, в книге Второзакония, 27 глава с 15 по 26 стих, Моисей перечисляет 12 моральных грехов, которые все навлекают Божье проклятие. Ранее в этой главе Моисей обязал Израиль исполнить торжественное священнодействие после того, как они войдут в землю ханаанскую. На двух прилегающих горах Гевал и Горизим, они должны были принести жертвы и установить большие камни с написанными на них словами закона. Этими словами, написанными очень четко и разборчиво, половина колен Израилевых должна была сначала произнести благословение на всех израильтян, которые послушны. Затем другие 6 колен Израилевых должны были произнести проклятие за непослушание. И на благословение, и на проклятие весь народ должен был сказать «Аминь». Книга Иисуса Навина, 8 глава, с 32 по 35 стих, описывает то, как это было действительно выполнено, когда народ израильский вошел в землю ханаанскую. Таким образом, Бог предопределил, что завоевание Ханаана Израилем должно было поставить их перед двумя противоположными альтернативами – благословением за послушание или проклятием за непослушание. Между ними не было нейтрального положения. Третьего не дано. С этого момента каждый израильтянин, вошедший в землю Ханаан, должен был либо радоваться Божьему благословению, либо страдать под его проклятием. Эти две альтернативы отобразились очень ярко в судьбе Израиля. Последующая история подтверждает их исполнение. Тем не менее, действие этих альтернатив не ограничивается только Израилем. Они таким же образом относятся ко всем, вошедшим в отношения завета с Богом. В Новом Завете, так же, как и в Ветхом, Бог предлагает те же самые две альтернативы – либо благословение за послушание, либо проклятие за непослушание. Есть одно великое заблуждение среди христиан, которое сатана старательно поощряет. Это то, что есть некий третий вариант, который не является послушанием с его благословениями и не является непослушанием с его проклятиями. Ни Ветхий Завет, ни Новый Завет не предлагают такого варианта. 12 проклятий, произнесенных израильтянами с горы Гевал, были очень подробны и точны. Далее приведены основные отличительные черты поведения, навлекающие проклятие. Признание и поклонение лжебогам, неуважение родителей, все формы притеснения и несправедливости, особенно направленные против слабых и беспомощных, все формы запрещенных или неестественных половых отношений. Последнее проклятие было произнесено на неисполнение всех слов закона. Как всегда, первоначальной причиной Божьего проклятия является любая форма вовлечения в отношения лжебогами. За этим следует неуважение родителей. Требование почитать своих родителей повторно подтверждено и подчеркнуто в Новом Завете. В послании к Ефесянам, 6 главе, с 1 по 3 стих, Павел подтверждает 5 из 10 заповедей. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать» — это первая заповедь с обетованием, «да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Бесчисленное число людей сегодня, включая многих христиан, не знают, что неуважение к собственным родителям приносит Божье проклятие. Невозможно пересчитать всех людей с этой проблемой, которых я встречал лично. Благодарение Богу, что я видел чудесные перемены к лучшему в жизни тех, которые признали этот грех, покаялись в нем и изменили отношение к своим родителям. На эту тему я приведу отрывок из своей книги «Бог – автор брачных союзов». Павел указал, что предыдущие четыре заповеди не содержат обетования за их исполнение. Но к этой, пятой заповеди, относящейся к родителям, Бог добавил особое обетование «Да будет тебе благо». В то же самое время обетование содержит условие: если ты хочешь, чтобы было тебе благо, ты должен со всем вниманием почитать своих родителей. И напротив, если ты не почитаешь своих родителей, ты не можешь ожидать того, что тебе будет сопутствовать благо. Помните о том, что можно почитать своих родителей, не соглашаясь с ними обязательно по всем пунктам или одобряя все, что они делают. Вы можете быть абсолютно не согласны с ними в каких-либо моментах, тем не менее, имея уважительное отношение к ним. Почитать своих родителей – это также почитать самого Бога, который дал эту заповедь. Я убедился, что правильное отношение к родителям – это основное требование для получения Божьего благословения в жизни любого человека. За долгие годы служения христианам в учении, пасторской опеке, консультировании и других взаимоотношениях я никогда не встречал ни одного человека, имеющего неправильное отношение к своим родителям и переживавшего благословение Божье. Такой человек может быть ревностен во многих сферах христианской жизни, активен в церкви, энергичен в служении. Он может иметь место на небесах, ожидающее его. Однако в его жизни всегда будет чего-то не хватать – благословения и благоволения Божьего. С другой стороны, я встречал многих христиан, чья жизнь была радикально изменена, когда они признали неправильное отношение к своим родителям, покаялись в нем и произвели необходимые перемены. Я помню одного человека, который был облечен в горечи и обиде по отношению к своему отцу. Несмотря на то, что его отец был уже мертв, этот человек проехал сотни километров до кладбища, где был похоронен его отец. Склонившись над могилой, он излил свое сердце Богу в глубоком сожалении и покаянии. Он не встал со своих колен до тех пор, пока не был убежден, что его грех прощен, и он освобожден от всех злых последствий этого греха. С этого момента весь курс его жизни изменился от разочарования и поражения к победе и полноте. Следующая форма поведения в списке 27 главы книги Второзакония – это притеснение и несправедливость, особенно против слабых и беспомощных. Существует очень много примеров подобного поведения в нашей современной культуре. Но ничто не навлекает большего проклятия, чем сознательное убийство нерожденного ребенка. Кто может быть более беспомощным и беззащитным, чем ребенок в чреве матери, если его собственные родители не защищают его? Как странно, что есть люди, которые так активно борются против расовых предрассудков и несправедливости, и это действительно правильно, но которые на самом деле защищают и отстаивают практику абортов. Странно также, что люди, которые бы никогда не подумали поднять руку в ярости на маленького ребенка, не чувствуют сострадания к еще более малому дитяти в чреве матери. То, что по сути является убийством нерожденного ребенка, затем было названо абортированием зародыша, сегодня уже называют прерыванием беременности. Вся эта ловкая игра слов как-то притупляет совесть людей. Однако это никак не меняет сущности того, что происходит на самом деле. Однажды кто-то задал такой вопрос: на что может надеяться общество, в котором матери убивают собственных детей? Божье отношение к абортам не изменяется при изменении терминологии. Он классифицирует это очень просто как убийство, и он обращается с этим именно так. По всему миру сегодня один народ за другим, миллионы жизней открываются для проклятия, которая следует за разрешением и совершением абортов. Последняя форма поведения в списке, взятом из 27 главы книги Второзакония, которая навлекает проклятие, это насилие и извращение сексуального поведения. Некоторые христиане, к несчастью, имеют сформировавшееся мнение, что секс – это что-то нечистое. это то, чего нельзя избежать, за что, однако, надо извиняться. Но библейское представление о сексе совершенно противоположное. Оно является частью изначально задуманного Творцом плана для человека, чем-то освященным и прекрасным. Именно по этой причине Бог установил строжайшие пределы для полового акта, чтобы сохранить его от насилия и извращения. Преступление этих границ влечет за собой проклятие, изреченное в книге Второзакония, 27 глава, с 20 по 23 стих. Список запрещенных действий включает половые взаимоотношения людей, связанных кровными или родственными связями, а также любой вид секса с животными. Библия также запрещает любое проявление гомосексуализма. В книге Левит, 18 глава, 22 стих, Бог провозгласил: «Не ложись с мужчиною, как с женщиною. Это мерзость». Это же слово «мерзость» используется во Второзаконии, 18 главе, в 12 стихе, для описания разных оккультных практик. Сегодня многие из этих ограничений, предназначенных для защиты и освящения половых взаимоотношений, сознательно откладываются в сторону, порой во имя христианской любви и терпимости. Но никакие аргументы, основанные на общественной этике или новой морали, которая на самом деле совсем не новая, не могут поколебать или изменить законов Божьих, регулирующих поведение человека. Все, кто предается половым извращениям, открывают себя для проклятия Божьего. Показательно то, что за этим перечислением действий, навлекающих проклятие, из 27 главы книги Второзакония, следует 28 глава с полным списком благословений за послушание и проклятий за непослушание. Бог как бы говорит: «Перед тем, как вы решите, повиноваться или не повиноваться, вам лучше хорошо подумать о последствиях». Вот их описание.